Глава 15. К радости от знакомства с бабушкой добавилась радость от знакомства с кузеном, который явился аккурат после моей эффектной демонстрации искры. Я даже не успел толком рассказать чрезвычайно возбудившейся княгине, как добился столь выдающихся достижений на почве магии. Вариант близости к зоне ее не устроил. Она почему-то уверилась, что у меня есть тайна, переданная от отца через маменьку. И мою внезапно обретенную родственницу ничуть не убедило мое утверждение, что от отца у меня осталась лишь фотография и фамилия. Кузен вошел в гостиную размашисто, торопясь попасть на разговор и опасаясь, что самое важное уже успели обсудить без него. Очень было похоже, что в доме кто-то из слуг ему наушничает. Иначе с чего бы ему выглядеть столь взволнованным? Хотя... Не исключаю, что сообщение ему отправила сама княгиня. У нее в этом деле свои интересы, которые не совпадают с моими. «Бонжур, ма шер!» — томным голосом уставший от военных действий персоны протянул кузен. «Рад видеть тебя в добром здравии. А то поутру мне сообщили, что ты приболела. Вот зашел проведать и смотрю, что ты не только выздоровела, но и принимаешь гостей». Общего у меня с ним в лице был разве что нос. Эта черта точно передавалась не по линии бабушки, нос которой хоть и не потрясал изяществом форм, но был ровным. Максиму Константиновичу фамильной горбинки не досталось. Может, поэтому его и не считали достойным княжения? Антону же этого признака досталось с избытком. В результате кузен походил на хищную птицу. Правда, не ворона, а скорее грифа. Волосы местами уже заметно поредели, и через них просвечивала намечающаяся лысина. И вообще, на мой взгляд, несмотря на подчеркнутую лощенность и выправку, выглядел данный индивид потасканным. По нему можно было отметить увлечение не только картами, но и выпивкой. «Антоша, как ты вовремя?» — явно обрадовалась его появлению княгиня. «Вы непременно должны познакомиться. Это твой кузен Петр, сын дяди Аркадия, и его супруга Наталья». Антоша чуть склонил голову, что должно было символизировать радость от знакомства, и поинтересовался: «Это тот кузен, которому досталась часть нашей реликвии?» «Не только досталась, но и сохранилась», — с насмешкой сказал я. «Петр, до тебя просто пока не добрались», — сказал он, разглядывая меня с нехорошим интересом. Так энтомолог смотрит на бабочку, размышляя, как будет ее умерщвлять. «Вы на чем сюда приехали? Там занятное авто стоит. Неужели ваше?» «Наше». «У тебя собственный автомобиль?» — удивилась княгиня. «О, у него еще собственная собачка на охране. Очень активно меня обтявкивала, когда я осматривал. Представляешь, Машер, они на нее одежду пошили. Не наигрались в куклы, видимо». Это было довольно прозрачным намеком на наш возраст. А еще этим кузен давал понять о своем ко мне отношении. «Валерон маленький и мерзнет», — не сдержалась Наташа. «Боже мой, так почему вы оставили его на улице?» — воскликнула княгиня. «Вы думали, что я не люблю собак? Это не так, а бедный песик может простыть». «Он уснул, и мы не хотели его трогать», — выкрутился я. «В автомобиле тепло. Там артефактный двигатель стоит». «Автомобиль ты тоже выиграл?» — поинтересовалась княгиня. «Нет, сам сделал». «Петр», — усмехнулся Антоша, — «ты считаешь нас идиотами? Это серьезный механизм. Дилетант такое не соберет. Врать нехорошо. Впрочем, чего ждать от сына такой матери?» Антоша нарывался на дуэль, но играть по его правилам я не буду. Что он умеет не только языком молоть, в отличие от некоторых присутствующих здесь, но и руками работать, предположил я. У меня сродство к механике и артефакторике. И да, двигатель тоже делал я. А вот покраску производил в специализированной мастерской. «Думаешь, я в это поверю?» — хмыкнул он. «Твое мнение — это последнее, что меня волнует. Я могу засвидетельствовать, что Петр очень талантливый механик». Наташа это сказала с таким видом и таким тоном, что сразу вспомнилось, что она княжна, с мнением которой считаются. Но Антоша лишь насмешливо хмыкнул и жеманно протянул: «Вы пристрастны, Натали. Я слышал, что единственное, в чем силен ваш супруг, — это игра на рояле». «Ты наводил обо мне справки?» — рассмеялся я. «Какие, однако, странные увлечения». «Хватит, Антон!» — рявкнула княгиня. «Ты ныне демонстрируешь на редкость отвратительные манеры». «Я? картинно удивился он. «Я не вру на пустом месте. Я бы скорее поверил, что он выиграл такое авто в карты, хотя это тоже маловероятно». «В карты он выиграл дом», — не без удовольствия вставила княгиня. «Особняк Хмелевых. Как видишь, не все в карты проигрывают». Это только подлило масло в огонь. Кузен разозлился еще сильнее. «Он еще и игрок! А я-то думал, почему мне знаком жемчужный гарнитур на Наталье? А это проигранный в карты моим приятелем. Он невесте хотел презентовать, не довез. Смотрю, Петр Аркадьевич у нас шулером заделался. Позорит фамилию». «Жемчуга я купил, а не выиграл», — холодно ответил я. «Антоша, не наглей, а то можешь получить по наглой усатой морде». На его лице появилась искренняя радость. Он явно собрался бросить мне вызов, но его остановила княгиня. «Антон, немедленно прекрати!» — рявкнула она так, что кузен сразу же встал по стойке смирно, да и мы с Наташей чуть было это не сделали. «Никаких выяснений отношений с братом! Тебе понятно? Если до меня доберется хотя бы слух о том, что ты что-то сделал или задумал...» «Да это обычная шутливая перепалка», — дал заднюю кузен. «Петр же не обиделся, правда?» Он нахально улыбнулся. «Конечно нет», — ответил я. «Я не принимаю близко к сердцу то, что несут посторонние мне люди». Я хотел сказать «идиоты» вместо «посторонних людей», но Антоша идиотом не был и смог бы вывернуть формулировку в свою пользу. Он и без того из кожи вон лез, чтобы вывести меня из себя, спровоцировать дуэль и закрыть раз и навсегда все вопросы с покушениями на меня лично. На его беду на пути этого теперь встанет княгиня, поскольку я зря засветил свою искру. Не факт, что смогу выиграть дуэль. У Антона опыт в таких делах больше. Но в мою пользу сыграют не только прокачанные заклинания, но и новые защитные артефакты. «Согласись, что ты несколько преувеличиваешь свои умения», — за меня ответила княгиня. «Антон, если бы ты видел искру кузена, ты был бы куда менее скептичен». «Неужели?» Пришлось показать искру и ему. Полноразмерную. На максимум. Антоша чуть изменился в лице, осознав, что с дуэли мог вернуться живым не он, потому как такая искра при попадании в тело может прожечь дыру, в которой даже высокоранговые целители не успеют вырастить испепеленные органы. «Впечатляет», — согласился он. «Возможно, Петр, ты не так уж безнадежен, как мне представлялось, когда дядюшка сказал, что ты трусишь поступать в военное училище». Это было настолько толсто, что я расхохотался. «Странно обвинять в трусости человека, который провел в зоне больше времени, чем ты на балах. Максиму Константиновичу я сказал, что в военном училище нечего делать человеку, у которого есть не только магия, но и мозги. И ты мне всю нашу беседу наглядно доказываешь, что я прав. Мария Алексеевна, прошу нас с Наташей простить, но мы вас покинем, пока мы с Антоном окончательно не рассорились. Антон хороший мальчик, но иногда бывает излишне импульсивен». Она улыбнулась мне, как будто это могло сгладить все гадости, которые ее любимчик на меня вылил за короткую беседу. «В его возрасте стоит быть уже не мальчиком, но мужем, и я сейчас не про женитьбу». Антон захотел что-то ляпнуть в ответ, но княгиня резко повернулась и взглядом затолкала ему в глотку все рвущиеся слова. Он закашлялся и промолчал. Даже попрощался с нами вежливо. Вежлив был и я. Но, наверное, зря, поскольку первое, что тявкнул Валерон, когда мы подошли, было: «Здесь какой-то военный под машину пытался артефакт пристроить, сволочь! Если бы не необходимость притворяться обычной собакой, я бы в него плюнул!» «Куда пристроил?» «Не пристроил! На мой лай вышел лакей Воронцовский и проводил этого типа в особняк». «Что за артефакт?» «Не разглядел». «Значит, Антона кто-то предупредил о том, что в гостях именно мы», — задумался я и спросил Наташу: «Твой дар что-то может сказать о том, кто о нас сообщил?» «Это так не работает», — ответила она. «Я вижу вероятности будущего, а не прошлого». «А в будущем Антоша нам что-нибудь подкладывает?» «Наверное, он слишком мелкая персона для нашего будущего», — ответила она. «Я чувствую, от него несет проблемами, но решаемыми». «То есть это не он подсылал ко мне убийц?» «Он не он, какая разница?» — тявкнул Валерон. «Могу за ним проследить. Вот прямо сейчас отправлюсь и подслушаю. А вы за это мне еще купите пару пакетов с пирожками». Слуги в доме не должны понять, что ты приходишь и уходишь когда угодно. Скажете, что уже убежал в дом. Я маленький и юркий. Да я и вернусь раньше, чем вы доедете. Скоро появлюсь. На колени Наташа упал комбинезон и ботиночки, а сам Валерон и Стайл, отправившись на разведку. Я же мягко тронулся с места, стремясь убраться от вороновского особняка подальше. Даже находиться рядом с ним было неприятно. «Покатаемся», — предложил я. «Или ты устала?» «Разве что морально. Знаешь, твои родственники — очень неприятные люди». «Кто бы говорил», — рассмеялся я. «В отличие от твоего отца, мои родственники никому головы не грозят отрубать». Внезапно началась трансляция. «Это ты нанял убийцу? Антон, ты что, идиот?» «У меня была договоренность с Фырченковым, что он купит или подменит реликвию, за что я ему заплачу. Но этот тупица оказался не способен на такое простое действие. Кроме того, меня оскорбило, что сын какой-то певички по завещанию получил осколок реликвии, а обо мне дед даже не вспомнил». «Ага. Второе нападение точно было организовано любящим родственником». «Даже не вспомнил? Да что ты говоришь? Дед тебе завещал особняк в Святославске. Это куда дороже бесполезного куска взорвавшейся реликвии. Кусок реликвии — это признание статуса, намек на то, что этот ублюдок будет следующим князем. Петр был рожден в законном браке, не называй его так. Брак, может, и законный, но мать его — женщина не нашего круга. Зато сам он довольно перспективный мальчик». «Перспективный. Пф, раскачать одно единственное заклинание может любой дурачок. Этому придурку никто не подсказал, что развиваться надо гармонично, вот он и вбухивает все в искру, чтобы поразить воображение зрителей. У меня опыт, у него показуха». «Положим, опыт у него тоже есть. На показухе до середины зоны не доберешься». «Он действительно видел восстановление реликвии». «Как интересно». «Подробности рассказать отказался. Заявил, что семьей меня не считает». «Каков наглец, Машер! Ты должна была отказать ему от дома». «Антоша, нам надо узнать, как произошло слияние реликвии. У Куликовых восстановленная реликвия сразу настроилась на того, кому принадлежала до взрыва. А у нас? Твой дед умер. Значит, власть над реликвией получит тот, кто первый окажется рядом. И совсем не обязательно это будет Воронов, понимаешь?» «О, Машех, ты меня пугаешь. Это наша реликвия. А значит, она выберет самого достойного, как это было раньше». «Эталонный идиот, однако». «Ты так уверен, что самый достойный? Если не самый, то после прореживания числа кандидатов таковым останусь». «И эталонная сволочь». «Антоша, пообещай мне, что не вызовешь Петра на дуэль. Он мне нужен». «Машер, ты мне связываешь руки», — недовольно ответил он. «Исключительно из любви к тебе я не буду пока цепляться к этому щенку. Но как только он перестанет быть тебе необходимым, я тебе сразу про это сообщу». «Тогда я, пожалуй, пойду, Машер, не буду больше тебя отвлекать». Они обменялись стандартными прощальными фразами. Конец последний я не услышал, потому что трансляция закончилась. «Кажется, ты поторопился с утверждением, что твои родственники за головами не охотятся», — с явной насмешкой сказала Наташа. «Антон не отстанет». «Да, я тоже обратил внимание, что он пообещал всего лишь не вызывать на дуэль. Доставать неприятеля можно множеством других способов. Ладно, прорвемся». «Слышали?» — спросил проявившийся Валерон и ткнулся Наташе в руку. «Мол, давай надевай на меня комбинезон». «Эта пара на нас точно злоумышляет!» «Будем разорять?» «Конечно, будем!» — согласился Валерон. «Только делать это нужно осторожно. Так, чтобы на тебя не подумали и у тебя чужих вещей не нашли». «Кстати, что это за история с жемчугом?» — вспомнила Наташа. «Наташ, честное слово, я его купил, а не выиграл в карты». «А что-то еще ты выиграл, чтобы это не стало для меня неожиданностью, если вдруг это опознают?» Я не отвлекался от дороги, потому что не знал, насколько сильна моя супруга в определении правды по лицу и выражению глаз. Впрочем, я врать не собирался. Так немножко не договорю, чтобы не расстраивать. Дома немного денег. Вместе с жемчужным гарнитуром купил бриллиантовый браслет. Потом отдам. Происхождение его не знаю, если честно. Опознание Антошей для меня стало неожиданностью, хотя он мог и соврать. Я поймал восхищенный взгляд Валерона. Мол, это надо же так словами играть. А еще из сейфа Воробьева два набора тоже тебе отдам. Остальное там было очень безвкусное, мне в работу пойдет. Но если хочешь, могу показать все. Вдруг что понравится. Это тоже честное приобретение, потому что в договоре покупки был пункт со всем содержимым. Но опять же, насколько оно было честно приобретено самим Воробьевым, я не скажу. «Пекарня! Пекарня!» — запрыгал на Наташиных коленях Валерон, отвлекая нас от неприятного разговора. Я подрулил к тротуару и спросил, «Тебе столько же или меньше?» «Больше!» — облизнулся Валерон. «Мне запас нужен! Перетащил, подкрепился, перетащил, подкрепился, чтобы за ночь как раз все перетаскать!» «Успеешь?» «Должен! Гриша сказал, завтра утром будут выдвигаться! Он уже с кем-то договорился, так что желательно все до завтра вытащить!» «Ты не перенапряжешься?» «Самое тяжелое я уже перенес, и по многу брать не буду!» Я посмотрел в его честные глаза и сразу припомнил Астафьевские захоронки. «И ничего постороннего, чтобы не тащил! Только то, что уже есть в доме!» «За кого ты меня принимаешь?» — оскорбился Валерон. «Короче, оставишь пакеты в гараже, я с ними до утра разберусь. Никто ничего не заметит». В результате пакеты с пирожками пришлось заносить в два захода. Пахли они одуряюще, но мы с Наташей решили не объедать бедного Валерона. Тем более, что нас должны были покормить дома. Заодно и проверим, насколько хороша кухарка. Пока нас не было, горничная, сходившая на рынок, купила не только продукты, но и воз дров, которые Савелий вовсю колол при нашем появлении. Пришлось посигналить, чтобы он нас заметил и открыл ворота. Валерон с пакетами остался в каретном сарае, мы же прошли в дом. Дом пока не протопили. Наташина комната полностью прогрелась, поэтому она перенесла артефакт в соседнюю, обозначив ее как мою спальню. Пока нас не было, обе эти комнаты привели в порядок и застелили. Дом требовал тщательного осмотра. Но мы настолько умотались за этот день, что, не сговариваясь, сразу после ужина, оказавшегося на удивление вкусным, отправились спать. Дом потихоньку начал прогреваться, так как заработала его отопительная система. Поэтому артефакт я отключил и задумался над вариантом нормальной отопительной системы. Такой, какую нам поставил Коломейка. Может, и имело смысл демонтировать Тувдугарский и попробовать ее установить здесь. Справочники у меня есть, вдруг разберусь. А не разберусь, можно будет специалиста пригласить. А пока у нас альтернативная система есть, не замерзнем. С этими мыслями я уснул, а проснулся от тихого усталого тявка Валерона. «Петь, там тебя опять пришли убивать. Давай труп Антоши подкинем, ну, чтобы Наташу не пугать».